Артур Кларк. Рама 2. Глава 1. Рама возвращается. Огромный, питаемый энергией ядерных взрывов, импульсный радиолокатор «Экскалибур» не работал уже почти полвека. Его проектировали и сооружали в лихорадочной спешке, сопровождавший прохождение рамы через Солнечную систему. О вводе локатора в эксплуатацию пресса сообщила в 2132 году. Земля построила «Экскалибур», чтобы иметь возможность заранее обнаруживать новых гостей. Гигантские сооружения, подобные раме, локатор мог обнаружить среди ближайших звезд, давая Земле годы на подготовку к встрече. Задолго до того, как гость сумеет повлиять на земные дела. Решение о постройке «Экскалибура» было принято еще до того, как рама прошел перигелий. Но первый гость из космоса обогнул Солнце и вновь отправился к звездам, а целая армия ученых приступила к обработке информации, привезенной на Землю побывавшей на раме экспедиции. И все единодушно решили, что раму можно считать разумным роботом, не проявившим никакого интереса к Солнечной системе и ее обитателям. Многочисленные тайны, с которыми пришлось столкнуться исследователям в официальных материалах, так и не нашли объяснения. Тем не менее, эксперты сумели убедить себя в том, что постигли один из основных принципов, заложенных в конструкцию рамы. Главные системы и подсистемы, которые предстали перед взором земных исследователей внутри космического гостя, были троекратно сдублированы. Поэтому земляне решили, инопланетяне все создают тройками. А поскольку и весь огромный космический остров можно считать машиной, общее мнение склонилось к тому, что за первым гостем последуют еще два. Но просторы пространства оставались пустыми, и новые гости не спешили посетить Солнечную систему. Шли годы. Перед жителями Земли вставали новые, куда более насущные проблемы. И интерес к создателям рамы, неведомым существам, задумавшим и изготовившим темно-серый цилиндр длиной в 50 километров, стал слабеть по мере того, как событие уходило в историю. Многие ученые все еще продолжали интересоваться рамой, но большинство представителей человеческого рода вынуждено было обратиться к другим вопросам. В начале 2140-х годов мир охватил жестокий экономический кризис. На обслуживание «Экскалибура» денег более не осталось. Редкие научные открытия не оправдывали огромных расходов, необходимых для обеспечения его безопасного функционирования. Громадный импульсный ядерный локатор полностью обезлюдил. Через 45 лет потребовалось 33 месяца, чтобы вновь привести «Экскалибур» в рабочее состояние. Локатор восстанавливался в научных целях. В годы кризиса радарная техника процветала и обогатилась новыми методами интерпретации данных, существенно повысивших ценность наблюдений «Экскалибура». Но когда локатор снова обратился к далеким небесам, на Земле уже никто не ожидал появления нового рамы. Впервые заметив странное пятнышко на экране, руководитель смены наблюдателей на станции «Экскалибур» даже не стал информировать свое начальство. Он принял его за наведенную ошибку, зачесавшуюся при обработке данных. Но пятно появлялось еще несколько раз. Тогда он уделил ему больше внимания и вызвал научного руководителя «Экскалибура». Проанализировав данные, тот решил, что замечена долгопериодическая комета. Только через 2 месяца какой-то дипломник доказал, что этот сигнал порождается гладким телом длиной не менее 40 километров. Так, в 2197 году мир узнал, что из внешнего космоса к внутренним планетам Солнечной системы мчится второй внеземной космический аппарат. Международное космическое агентство МКА потратило все, что имело, и организовало экспедицию, которая должна была перехватить пришельца внутри орбиты Венеры к концу февраля 2200 года. Вновь человечество повернулось лицом к звездам, и глубокие философские проблемы, поднятые во время появления первого рамы, опять привлекли к себе внимание землян. Новый гость подлетал все ближе и ближе, и обращенные к нему сенсорные устройства подтвердили, что космический аппарат подобен предшественнику, по крайней мере внешне. Рама вернулся. Человечеству снова предстояла встреча с судьбой. Глава вторая. Испытания и тренировки. Странное металлическое создание двигалось вверх по стене, уже вползая под козырек. Оно походило на кожистого броненосца, членистое тело которого покрывала тонкая оболочка, вздымавшаяся бугорками в середине трех секций. Там скрывалась электронная аппаратура. В 2 метрах от стены висел геликоптер. Из носовой части тянулась длинная гибкая рука с захватом на конце. Клешня его как раз только что сомкнулась, едва не захватив корпус странного создания. «Черт побери!» – ругнулся Янош Табари. «Ну что можно сделать, пока посудина так болтается в воздухе? Операции при максимальном выдвижении руки даже в идеальных условиях трудно выполнять». Он поглядел на пилота. «А почему нельзя было сделать так, чтобы эта фантастическая машина еще и сама точно выдерживала свое положение в пространстве?» «Сдвиньте геликоптер ближе к стене», – приказал доктор Дэвид Браун. Хиро Яманака невозмутимо поглядел на Брауна и ввел команду с пульта управления. Перед ним вспыхнул красный экран, на котором проступили буквы. «Команда ошибочная. Допуск неприемлем». Яманака ничего не сказал. Геликоптер продолжал висеть в том же месте. «От кончиков лопастей до стенки осталось 50 сантиметров. Самое большее – 75», – вслух размышлял Браун. «Еще 2-3 минуты, и биот окажется в безопасности под навесом. Переходим на ручное управление и ловим его. Табари, на этот раз промаха не должно быть. Выполняйте». Какое-то мгновение Хиро Яманака с сомнением глядел на лысеющего ученого, сквозь очки смотревшего на него справа. Потом пилот обернулся, набрал на пульте другую команду и перевел большой черный переключатель в левое положение. На экране мгновенно появилась надпись «Ручное управление. Автоматическая защита отключена». Яманака осторожно сдвинул геликоптер ближе к стене. Инженер Табари был готов к действиям. Его рука уже была в сенсорной перчатке, и клешня на конце длинной искусственной руки открывалась и закрывалась. Рука вновь протянулась, и захват сомкнулся вокруг членистого тела. Контуры обратной связи от перчатки дали знать Табари, что дичь поймана. «Готово!» – восторженно воскликнул он, начиная неторопливо подтягивать добычу к борту геликоптера. Внезапный порыв ветра качнул геликоптер налево, и рука с биотом ударилась о стенку. Табари ощутил, как слабеет захват. «Скорей выпрямляйте!» – крикнул он, продолжая убирать руку. Яманака пытался предотвратить крен аппарата и чуть опустил вниз его носовую часть. Скрежет лопастей о стенку болезненно отозвался в ушах всех 3 членов экипажа. Японец-пилот торопливо нажал на аварийную кнопку, и геликоптер вновь перешел на автоматический режим. Через долю секунды зазвенел сигнал тревоги, и на пульте вспыхнул красный экран. «Опасные повреждения. Высокая вероятность крушения. Катапультирование экипажа». Яманака не колебался. Через какое-то мгновение он уже вылетал через открытую кабину. Его парашют сразу же развернулся. Табари и Браун последовали за ним. Как только венгер-инженер извлек руку из специальной перчатки, клешня снаружи разжалась, и механический броненосец свалился вниз. Через 100 метров, достигнув ровной поверхности, он разлетелся на куски. Лишившийся пилота геликоптер, раскачиваясь в воздухе, опускался к равнине. И несмотря на включенный автопилот, кстати, прекрасно справившийся с управлением, он тяжело ударился о землю посадочными опорами и завалился на бок. Неподалеку от места вынужденной посадки аппарата крупный мужчина в коричневом военном мундире, украшенном галунами, выскочил из открытой кабинки лифта. Он только что спустился из центра управления и, не скрывая возбуждения, резко зашагал к ожидавшему вездеходу. Следом за ним торопилась худощавая блондинка в летном комбинезоне МКА. С обоих ее плеч свисали камеры. Это был генерал Валерий Борзов, руководитель экспедиции «Ньютон». «Есть раненые?» – спросил он у сидевшего в вездеходе электронщика экспедиции Ричарда Уэйкфилда. «Янош сильно ударился плечом при катапультировании, но Николь уже радировала. Ни ран, ни переломов, одни только синяки». Генерал Борзов уселся на переднее сиденье вездехода рядом с Уэйкфилдом, расположившимся за пультом управления. Блондинка, тележурналистка Франческа Сабатини, закончила съемку и направилась к задней дверце вездехода. Борзов подал ей знак рукой. «Снимите лучше Дежарден и Табори», – проговорил он, указывая в сторону плоской равнины. «Уэлсон, наверное, уже там». Машина с Борзовым и Уэйкфилдом направилась в противоположную сторону. Примерно через 400 метров они подъехали к Дэвиду Брауну, хилой личности лет 50, одетой в новый летный комбинезон. Он был занят делом, складывал парашют и убирал его в сумку. Выйдя из вездехода, Борзов подошел к американскому ученому. «С вами все в порядке, доктор Браун?» – спросил генерал, явно намереваясь поскорее покончить с формальностями. Браун молча кивнул. «В таком случае», – спокойным тоном продолжал генерал Борзов, «быть может, вы объясните мне, о чем думали, приказывая Яманаки перейти на ручное управление? Об этом лучше переговорить здесь, вдали от всех». Доктор Дэвид Браун безмолвствовал. «Или вы не видели предупреждающие транспаранты? Неужели вам даже в голову не пришло, что такой маневр небезопасен для экипажа?» Браун искоса метнул на Борзова угрюмый и злобный взгляд. Когда он, наконец, открыл рот, голос его подрагивал, выдавая волнение. «Я счел целесообразным подвести геликоптер поближе к стене. Мы еще имели небольшой зазор, иначе биот можно было упустить. В конце концов, наша цель – доставить домой...» «Не нужно рассказывать мне, в чем состоит наша задача. Не забудьте, я сам помогал формулировать ее. Но я обязан снова напомнить вам, что во все времена, в первую очередь, надлежит обеспечивать безопасность экипажа. В особенности здесь, на тренажере». «Должен сказать, что я крайне изумлен этой вашей безумной выходкой. Геликоптер поврежден, Табори травмирован. Ваше счастье, что все живы!» Дэвид Браун больше не обращал внимания на генерала Борзова. Он отвернулся в сторону, закрывая прозрачную парашютную сумку. Судя по постановке плеч и ярости, с которой он исполнял это дело, было ясно. Космонавт разгневан. Борзов вернулся к вездеходу. Подождав несколько секунд, он предложил доктору Брауну довести его до базы. Не говоря ни слова, американец отрицательно качнул головой, забросил сумку на плечи и отправился в сторону геликоптера. К подъемнику. Глава 3. Совещание экипажа. Янош Табори сидел возле конференц-зала на стуле, взятом из аудитории, при свете переносной, но мощной лампы. «Расстояние до модели биота было предельным для механической руки», – объяснял он перед крошечной камерой, которую держала в руках Франческо Сабатини. «Я дважды пытался поймать его, и оба раза безуспешно. Тогда доктор Браун решил перевести геликоптер на ручное управление, чтобы немного приблизить его к стене. Тут дверь в конференц-зал распахнулась, и в ней появилась приветливая рыжеволосая физиономия». «Мы уже заждались вас», – дружелюбно проговорил генерал О'Тул. «Борзов, по-моему, уж теряет терпение». Франческа выключила свет и опустила видеокамеру в карман летного комбинезона. «Ну что же, мой венгерский герой», — усмехнулась она. «Отложим беседу. Всем известно, что наш вождь не любит ждать». Она подошла к стулу и, обняв за плечи невысокого мужчину, прикоснулась к его повязке. «Мы все действительно очень рады, что все обошлось. Симпатичный чернокожий мужчина, ему было немногим больше 40. Во время интервью старался не попадать в кадр и набирал что-то на плоском прямоугольном пульте площадью около квадратного фута. Следом за Яношем и Франческой он отправился в конференц-зал. «Мне хотелось бы на этой неделе обратиться к новым проектным концепциям, использованным в телеуправлении рукой с помощью перчатки», шепнул Реджи Уилсон, опускаясь рядом с Табори. «Многие читатели находят эту техническую чепуху потрясающе интересной». «Ну, наконец-то! Какое счастье, что и вы трое сочли возможным присоединиться к нам!» Саркастически загудел Борзов из другой половины зала. «Я уже было решил, что для вас собрание экипажа – досадное недоразумение, отрывающее от более важных дел. Конечно, куда важнее поговорить о собственных неудачах или очередную умную статейку тиснуть». Тут он указал на Реджи Уилсона, которого изобличал плоский пульт, лежавший перед ним на столе. «Знаете что, Уилсон, едва ли вы мне поверите, но в первую очередь вы – член экипажа, а потом уже журналист. Способны вы хотя бы на время отложить эту проклятую штуковину и просто послушать меня? Мне много нужно сказать, и я не хочу, чтобы это осталось в записи». Уилсон убрал пульт, спрятав его в чемоданчик. Борзов встал и принялся ходить по комнате, разговаривая на ходу. Стол в конференц-зале был овальным, в самой широкой части около 2 метра шириной. Вокруг него располагалось 12 рабочих мест, каждая с клавиатурой компьютера и экраном, слегка углубленным в поверхность стола. При необходимости его можно было прикрыть полированной крышкой, сливавшейся с деревянной поверхностью стола. Как и всегда, оба других военных участника экспедиции, адмирал Европейского флота Отто Хейльман, герой операции по ликвидации Каракасского кризиса, проведенной Советом Объединенных Правительств, СОП, и генерал американских ВВС Майкл Райан О'Тул, сидели по обе стороны от Борзова около узкой оконечности овала. Остальные 9 членов экипажа Ньютона обычно занимали разные места. Этот факт всегда беспокоил любителя внешних проявлений порядка адмирала Хейльмана и, в меньшей степени, его начальника Борзова. Временами непрофессионалы, те, кто не был космонавтом, группировались у противоположного конца стола, оставляя космическим кадетам, так называли выпускников космической академии, буферную зону в середине. После почти года пристального внимания прессы, публика разделила экипаж Ньютона на 3 подгруппы. Непрофессионалы, к ним относились 2 ученых и 2 журналистов, военная тройка и 5 специалистов, которые во время полета должны были выполнять самые квалифицированные работы. Но в этот день обе невоенные группы перемешались. Японец Сигеру Такагиси, ученый-универсал, считавшийся в мире крупнейшим знатоком всего, что касалось экспедиции на первого Раму, автор «Атласа Рамы», рекомендованного к изучению другим членам экипажа, сидел в середине овала между советским пилотом Ириной Тургеневой и британским космонавтом, инженером-электронщиком Ричардом Уэйкфилдом. Напротив них располагались офицер службы жизнеобеспечения Николь де Жарден, смуглая, изящная как статуэтка, женщина смешанного франко-африканского происхождения. Великолепный пилот Яманака, склонный к некоторой автоматичности действий и наделенная с ног сшибательной внешностью сеньора Сабатини. Оставшиеся 3 места на южной оконечности овала, обращенные к огромным картам и диаграммам рамы на противоположной стене, занимали американский журналист Уилсон, словоохотливый Табори, космонавт из советского Будапешта, и доктор Дэвид Браун. Последний казался весьма сосредоточенным и озабоченным. К началу совещания стол перед ним был уже завален бумагами. «Просто непостижимо», — говорил Борзов, целеустремленно вышагивая вокруг стола. «Как любой из вас, пусть на миг, может забыть, что является участником самой важной из экспедиций человечества. Но по итогам последних работ на тренажере должен признать, что относительно некоторых из вас у меня начинают возникать сомнения. «Кое-кто полагает, что новый рама будет копией предыдущего», — продолжил Борзов. «И не проявит интереса к тем ничтожным созданиям, которые явятся исследовать его». «Согласен, он может иметь ту же форму и размер. Это подтверждают и результаты проводившихся в последние 3 года локаторных измерений. Но даже если нас ожидает еще один мертвый корабль, многие тысячи лет назад построенный чужаками, предстоящее дело окажется самым важным в жизни каждого. Я считаю, что оно потребует от всех огромного напряжения сил». Советский генерал умолк, чтобы собраться с мыслями. Я на штабе решил задать вопрос, но Борзов жестом остановил его, вновь приступив к прерванному монологу. «Действия экипажа на последних тренировках были просто отвратительными. Некоторые из вас проявили себя выдающимися... вы знаете кем. Кое-кто действовал так, словно не имел ни малейшего представления о том, что нам предстоит. Я убежден, иные из вас даже не читают инструкции перед тренировками. Конечно, эти бумаги подчас могут показаться скучными, но 10 месяцев назад, приступая к подготовке, все вы были согласны изучить методики и исполнять их требования в соответствии с интересами экспедиции, в том числе и те из вас, кто не имеет летного опыта». Борзов остановился перед одной из больших карт на стене, в нижнем углу которой была вставка. Вид на так называемый Нью-Йорк – комплекс загадочных сооружений, обнаруженные внутри первого внеземного корабля. Высокие тонкие здания, похожие на небоскребы Манхэттена, жались друг к другу на островке посреди цилиндрического моря. Частично этот район был картографирован во время первой встречи цивилизаций. «Через 6 недель мы окажемся на загадочном космическом корабле, и там, возможно, обнаружим подобный город. Все человечество увидит в нас своих представителей. Так что любые наши приготовления могут быть недостаточными. Никто не может заранее предвидеть, с чем нам придется столкнуться. И все плановые операции вы должны выполнять автоматически, выучить их на зубок, чтобы руки давали свободу мозгу, чтобы он мог адекватно реагировать на любые условия, в которых мы можем оказаться». Командир занял свое место во главе стола. «Сегодняшние тренировки закончились едва ли не полной катастрофой. Мы могли разом потерять 3 обученных членов экипажа и самый дорогой в истории техники геликоптер. Я хочу еще раз всем напомнить об основных целях нашей экспедиции, какими их видят Международное космическое агентство и Совет Объединенных Правительств. В первую очередь мы должны обеспечить безопасность экипажа. Это главное. Вторая наша задача состоит в определении и исследовании опасности, которую может представлять рама для Земли и ее населения». Теперь Борзов глядел прямо на Брауна, отвечавшего командиру неподвижным, словно окаменевшим взглядом. «Только после того, как будут выполнены эти основные требования, а корабль рама будет признан безвредным, можно приступать к поимке биотов». «Хотелось бы напомнить генералу Борзову», – немедленно звонким голосом возразил Дэвид Браун. «Не все из нас согласны с тем, что цели можно слепо расставлять по ранжиру. Трудно переоценить значение биотов, интерес к ним со стороны научного сообщества Земли. Я неоднократно говорил об этом и на собраниях космонавтов, и во время моих частых выступлений в теленовостях. Вот если этот второй рама окажется во всем подобен первому и будет полностью игнорировать наше присутствие, а мы при этом проявим нерасторопность и не сумеем захватить ни одного биота, прежде чем нам придется оставить корабль, тогда и получится, что абсолютно уникальный шанс, вновь предоставившийся науке, принесен в жертву трусости политиканов всего мира». Борзов собрался ответить, но доктор Браун, вскочив, возбужденно замахал руками. «Нет, нет, выслушайте меня до конца. Сейчас вы обвиняли именно меня в проявленной сегодня некомпетентности. И я имею право возразить вам». Он взял со стола компьютерную распечатку и махнул ей перед собой. Вот задания на сегодняшнюю тренировку, сформулированные и отпечатанные вашими инженерами. Позвольте мне, генерал, освежить вашу память на случай, если вы кое-что позабыли. К примеру, базовое условие номер один. Экспедиция близится к завершению, твердо установлены пассивность рамы 2 и отсутствие угрозы для планеты Земля. Базовое условие номер два. Во время экспедиции биоты наблюдаются спорадически, но никогда в группах. По телодвижениям остальных членов экипажа Дэвид Браун мог видеть, что выступление его пока имеет успех. Переведя дыхание, он продолжил. «Исходя из обоих базовых условий, я решил, что в данной тренировке отрабатываются действия, когда для поимки биота останется последняя возможность, и думал только о том, какое значение для земной науки будет иметь несколько образцов этих созданий. Ведь во всей истории человечества достоверный контакт с внеземными существами был только однажды, в 2130 году, когда космонавты Земли высадились на Раму. Но долгосрочный научный эффект первой встречи оказался куда меньшим, чем это было возможно. Да, мы располагаем результатами всех измерений и наблюдений первой экспедиции, в том числе и подробной информацией о вскрытии паукообразного биота, выполненном доктором Лаурой Эрнст. Но с собой на Землю космонавты привезли только один артефакт – небольшую часть биомеханического цветка, чьи физические характеристики необратимо изменились, прежде чем удалось постичь его тайны. Среди сувениров, оставшихся от первой экспедиции, нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало его. Их пепельницы, стаканы, даже транзисторный приемник, которыми пользовался экипаж, ничего не скажут нам об уровне техники Роман. И вот нам предоставлен еще один шанс. Доктор Браун поднял глаза к овальному потолку над головой. Голос его набирал силу. Если нам удастся обнаружить и доставить на Землю 2-3 типа биотов, а также открыть секреты этих созданий, то наша экспедиция, без всякого сомнения, окажется самым значительным событием всех времен. Только постигнув основы техники Роман, мы сможем осуществить истинный контакт. Даже на лице Борзова отразилось произведенное речью Брауна впечатление. Красноречие то и дело позволяло американцу обращать поражение в победу. Советский генерал немедленно изменил тактику. «И все же», – спокойным тоном проговорил Борзов, едва наметилась пауза в риторике Брауна. «Не следует забывать, что мы имеем дело с человеческими жизнями, и ничто не может оправдать нарушение правил безопасности». Он глянул через стол на других членов экипажа. «Я тоже хочу доставить биоты с рамы на Землю. Не меньше, чем все вы», – продолжил он. «Но должен признаться, ничем не подкрепленное мнение, что второй аппарат будет в точности подобен первому, не выдерживает никакой критики. Какие результаты первого соприкосновения с романами позволяют нам надеяться на отсутствие враждебности с их стороны? Мы даже не представляем себе их облик. Опасно слишком рано приступить к захвату биота». «Так или иначе, командир, никто не может заранее знать, какая точка зрения окажется справедливой», проговорил Ричард Уэйкфилд, сидевший за столом посредине между Борзовым и Брауном. «Но даже если мы убедимся, что этот аппарат идентичен первому, у нас нет никаких оснований делать предположения относительно того, что может случиться, если мы решимся на захват биота. Хорошо, допустим, что прав доктор Браун, и оба корабля представляют собой чрезвычайно сложные и умные роботы, созданные миллионы лет назад, теперь уже исчезнувшие расой на другой оконечности галактики. Как можно определить, какого рода программы использованы в биотах для предупреждения опасности? Что если биоты некоторым непонятным нам образом включены в основные подсистемы корабля? Естественно, подобные механизмы должны быть запрограммированы на самооборону. Очевидно, что любые наши действия, способные показаться враждебными, могут вызвать реакцию, в корне меняющую весь характер функционирования корабля. Хочу всем напомнить, даже в системе управления автоматической посадочной ступени, разбившейся в 2012 году о поверхность Этанового моря на Титане, были заложены совершенно разные стратегии действий в зависимости от того, что... Стоп! С дружелюбной улыбкой перебил его Янош Табори. Всякие тайные секреты начального этапа исследований Солнечной системы автоматическими аппаратами не имеют отношения к сегодняшней траурной церемонии. Он глянул на Борзова. Шкипер, плечо болит, в пузе пусто, на душе после утреннего потрясения кошки скребут. Все эти речи прекрасны, но если они сейчас не закончатся чем-нибудь конкретным, значит наше заседание не достигло цели. И мы уже можем считать себя свободными, чтобы иметь возможность, так сказать, получше уложить чемоданы. Адмирал Хейльман склонился вперед. Космонавт Табори, нашими собраниями руководит генерал Борзов, и ему решать... Советский командир махнул рукой в сторону Хейльмана. Не надо, Отто. По-моему, Янош прав. Сегодня и так выпал трудный день. К тому же он последний из 17 весьма загруженных занятиями дней. После отдыха и разговор пойдет легче. Борзов встал. Объявляем перерыв. После обеда в аэропорт пойдут автобусы. Экипаж начал подниматься. Во время короткого отдыха, заметил он, подводя итоги, пусть каждый из вас подумает, на какой стадии подготовки находится. У нас осталось только 2 недели работы на имитаторах тренировочного центра. Скоро новогодние праздники. Сразу после них начнется интенсивная подготовка к запуску. И следующая серия тренировок станет последним шансом все поправить. Я надеюсь, что каждый из вас возвратится полностью подготовленным к дальнейшей работе, глубоко пересмотрев свое представление о целях экспедиции. Глава 4. Великий хаос. Вторжение первого корабля «Роман» в сердцевину Солнечной системы в начале 2130 года отразилось на всей истории рода человеческого. Когда капитан Нортон вернулся со своим экипажем после встречи с Рамой-1, повседневная жизнь землян не претерпела никаких изменений. Но теперь было ясно, что во Вселенной существует или существовал разум, намного превосходящий возможности человека, заставляющий переосмыслить самое место человечества во Вселенной. Теперь человечество знало, порожденные великими звездными катаклизмами в другой части небес, неведомые химические соединения, усложняясь, породили жизнь и сознание, пусть и за другое время. Кто же они, эти романи? Зачем создавали огромный и сложный космический аппарат, чтобы просто пропылить по разбитым дорогам нашего звездного захолустья и умчаться во свояси? Так что в беседах и пересудах, как и в публичных выступлениях, романи занимали первое место в течение многих месяцев. Одни терпеливо, другие с нетерпением принялись ожидать появления во Вселенной новых признаков существования роман и прождали чуть более года. Радиотелескопы на всех длинах волн глядели вслед удалявшемуся кораблю. Не удастся ли уловить нечто новенькое? Ничего не было обнаружено. Тихо было в небесах, и романи отправились в обратный путь столь же быстро и необъяснимо, как и появились. Экскалибур тогда уже действовал, но когда начальные исследования неба ничего нового не принесли, отношение человечества к первому контакту с Рамой заметно переменилось. Встреча с ним как-то вдруг сделалась историческим событием, случившимся и завершенным. Тон газетных и журнальных статей, еще недавно начинавшихся с фраз вроде «Когда романи вернутся», сменился на «Если когда-нибудь нам удастся вновь повстречаться с таинственными существами, построившими огромный корабль, обнаруженный в 2130 году». И событие, еще недавно казавшееся угрозой для всей планеты, враждебное и чуждое для грядущих судеб людей, быстро превратилось в исторический курьез. Можно было вновь позабыть о фундаментальных вопросах, связанных с ожидаемым возвращением Роман или же с грядущей участью человеческой расы во Вселенной, населенной разумными существами. Человечество вновь расслабилось. Ненадолго. А потом забилось в таком припадке нарциссизма, перед которым все прежние стадии самолюбования рода людского показались невинными шалостями. Прилив безграничной инициативы в глобальном масштабе понять было несложно. После встречи с Рамой-1 нечто существенное произошло с человеческой психикой. Еще недавно гордое человечество видело себя величественным и одиноким. Еще бы! Единственный настоящий ум во Вселенной. Человек сам сумеет обеспечить будущность своих потомков до самых отдаленных времен. Это представление положено в основу едва ли не каждого жизнеспособного философского течения. Существуют романи или существовали. Независимо от времени глагола, философская мысль приходила к одному выводу. Факт их бытия меняет все. Человечество не оригинально. Быть может, ничем не выделяется среди прочих. Конечно, прошло немало времени, прежде чем преобладавшая ранее антропоцентрическая точка зрения вдребезги была разбита доказательством существования других. Поэтому нетрудно понять, почему тогда многие люди вдруг обратились к самоудовлетворению. Так советовали поступать литераторы прежних времен. Например, едва не 5 столетий назад Роберт Херрик уверял девиц не терять времени понапрасну. Стихотворение начиналось со слов: «Кто ценит свежесть нежных роз, тот рвет их на рассвете». Примечание. Роберт Херрик. Совет девушкам. Ничем не сдерживаемый взрыв неоправданного потребления и жадности в глобальном масштабе продлился почти 2 года. Лихорадочное желание всех и каждого попользоваться всем, что только способен изобрести человеческий ум, тяжким бременем легло на ослабевшую экономическую инфраструктуру, которая и так уже сдала к началу 2130 года, когда Рама ворвался во внутренние области Солнечной системы. В 2130 и 2131 годы грозящий срыв был предотвращен объединенными усилиями правительств и финансовых организаций, хотя главные причины экономических трудностей остались, конечно, без внимания. С наступлением 2132 года начался новый подъем. Мир разом вступил в период быстрого роста. Объем производимой продукции увеличивался, биржи процветали, и доверие потребителей вместе со степенью занятости достигло рекордной отметки. Наступил период беспрецедентного процветания. На короткое время уровень жизни почти всего человечества резко повысился. К концу 2133 года кое-кому из самых опытных знатоков человеческой истории стало понятно, что романский бум грозит землянам бедой. Над блаженным урчанием толп, целыми миллионами пополнявших благополучные средние и высшие классы, возвысились тревожные выкрики, сулившие грядущую экономическую катастрофу. Требований немедленно сбалансировать бюджеты и сократить кредиты на всех экономических уровнях не слышал никто. Напротив, усердствующие правительства отдавали массам все больше и больше власти, попадавшей в руки тех, кто успел забыть слова «подожди», «потише» и «нет». Спад на общемировом рынке начался в январе 2134 года. Немедленно послышались предупреждения о приближающемся кризисе. Но большинству людей, населявших Землю и горсточку ее колоний в Солнечной системе, возможность грядущего краха казалась немыслимой. В конце концов, в мировой экономике прирост наблюдался уже 9 лет, причем в последние годы со скоростью, не имевшей прецедента в последние 2 столетия. Государственные лидеры уверяли, что сумели наконец обнаружить механизмы, противодействующие спадам в циклах капиталистического производства. И человечество верило им до мая 2134 года. Уже в первые 3 месяца нового года уровень производства начал снижаться. Сперва понемногу, потом довольно резко. Впрочем, многие из сохранивших суеверный трепет перед кометами, властвовавшей над человечеством уже не менее 2000 лет, немедленно связали этот спад с новым возвращением кометы Галлея. Начиная с марта, она сделалась куда более яркой, чем того ожидали ученые. Шли недели. Ученые всего мира с пылом спорили, стараясь понять, почему яркость кометы не соответствует их предсказаниям. В конце марта она проскочила перигелий и к середине апреля появилась на вечернем небе с хвостом на пол небосвода. Земные же дела определял в основном начинающийся экономический кризис. 1 мая 2134 года три самых крупных международных банка объявили себя неплатежеспособными из-за недостаточности вкладов. Через два дня паника уже охватила весь мир. Свыше миллиона домашних терминалов обслуживали перемещение индивидуальных вложений. Нагрузка на глобальную систему связи достигла невероятного уровня. Обслуживающие ее машины работали за пределами мощности и проектных требований. Следуя очередности поступлений, данные опаздывали сперва на минуты, потом на часы, что еще более усиливало панику. К концу недели во всей неразберихе прояснились две вещи. Во-первых, половина ценных бумаг в мире потеряла всякую стоимость. А во-вторых, многие крупные и малые вкладчики в полной мере израсходовали свои средства и остались практически без единого пенни. Из памяти машин, отслеживавших банковские счета, с которых автоматически снимались деньги для покрытия непредвиденных расходов, понеслись сигналы тревоги. Едва не в 20% домов всего мира. На деле же все обстояло еще хуже. Только малая доля перечислений могла пробиться к компьютерам. Объем информации, передаваемой всем мыслимым адресатам, превышал любые заранее предусмотренные уровни. Выражаясь языком электронщиков, глобальная финансовая система зависла. Так что миллионы и миллионы не столь значимых отправлений откладывались информационной сетью, пропускавшей без помех только важнейшие сообщения. В общем, все задержки и запаздывания информации привели к тому, что суммы, значившиеся на банковских счетах, были неверными. Часами, даже днями вкладчики не могли учесть возрастающие потери. И когда разом поняли это, немедленно и единодушно кинулись тратить все, что оставалось еще на счетах, прежде чем компьютеры успеют произвести пересчеты. К тому времени правительство и финансовые учреждения сумели полностью осознать, что происходит. Попытались пресечь бурную деятельность, но опоздали. Потрясенная в своих основах, система рухнула. Причины случившегося удалось установить, сверяя и сопоставляя дублирующие контрольные файлы, хранившиеся примерно в сотне разбросанных по всему миру мест. Около 3 недель электронная система финансового управления, ведающая всеми перемещениями денег, оставалась полностью недоступной. Никто не знал, сколько денег у него осталось. Наличность давно уже считалась ненужной, разве только у какого-нибудь эксцентрика или коллекционера могло хватить в доме денег, чтобы накупить провизии на неделю. Люди начали выменивать необходимое. Дружеские связи и знакомства помогли многим выжить. Но это было только начало болезни. Всякий раз, когда международная контрольная организация, следившая за действием глобальной финансовой системы, объявляла о ее включении и молила людей прибегать к услугам терминалов лишь в случае крайней необходимости, на ее просьбы никто не обращал внимания, и запросы заполняли систему потоком, вновь рушившим ее собственной тяжестью. Через пару недель ученые мира пришли к общему мнению относительно причин усиления яркости кометы Галлея. Но лишь спустя 4 месяца люди смогли вновь положиться на информацию, предоставляемую глобальной системой связи. Долгий хаос обошелся обществу в неизмеримую сумму. И когда электронные машины возобновили нормальную экономическую деятельность, финансовый мир уже начал валиться в пропасть, дна которой он не мог достичь и через 12 лет. Только через 50 лет общий объем производства планеты вернулся к уровню, достигнутому перед крахом 2134 года.